Часть 4. «Это важное дело, Райнер, в тебе, и это ужасно!» «Нет, если бы это было действительно ужасно, ты не должна была об этом забыть!» Райнер решил, что не стоит раздражать ее своим комментарием. Она продолжила. «Это так. Сегодня утром я проводила свой ежедневный обход, паломничество по магазинчикам с Данго». «Ты уже поела Данго и утром?» «Конечно!» «Что «конечно»?» «Эх, на самом деле я не имею права говорить за других людей, но тебе нужно побеспокоиться о проблеме сбалансированного питания». Но слова Райнера оборвали, она совершенно игнорировала его, как обычно продолжая говорить. «В то время, когда я занималась паломничеством по магазинчикам с Данго, что-то произошло». «Что-то?» «А, что-то. Во время моей остановки в магазинчике с Данго Винот. Кажется, я... вдруг упала в обморок». «А?» Но возглас Райнера был проигнорирован, Феррис продолжала. «Ау, это не казалось важным. Проблема была в том, что произошло дальше. Когда я проснулась, это случилось». Райнер спросил. «Нет, подожди. Внезапный обморок? Как это может не считаться важным? Почему ты упала в обморок? Что-то случилось с твоим телом?» Феррис покачала головой на это. «Нет, мое тело всегда было в порядке. Упал ли бы в обморок кто-то здоровый? А время от времени я могу потерять сознание». «Да как такое может быть? Что это значит? Я думаю, это определенно вызвано нездоровым образом жизни. Ты целыми днями ешь исключительно Данго». Феррис кивнула на это. «Вероятно, потому что ты налегала на Данго с начинками. В будущем я буду есть больше простых Данго». «Не это проблема!» — закричал Райнер, затем посмотрел на Феррис. «Я говорю, ты, пожалуйста... А, да... Тебе не разрешено есть Данго с сегодняшнего дня и впредь. Иди, ешь овощи! Овощи!» В одно мгновение на лице Феррис мелькнуло выражение легкой грусти. «Бесполезно делать такое лицо! Я говорю, ты действительно внезапно потеряла сознание? Действительно, я говорю! Пожалуйста!» Райнер застонал. Затем он нахмурился, силой взъерошил свои и без того спутанные волосы, которые никак не могли принять нормальную форму. Внезапный обморок. Что это значит? Что это за болезнь? Ему на ум пришло несколько болезней с подобным симптомом, но... Одной из них была анемия, возникавшая из-за того, что человек ел только еду одной пищевой группы. Если все дело в этом, должно быть несложно улучшить ее состояние. Но если это была другая болезнь... В этот момент Феррис посмотрела на Райнера со слегка расстроенным выражением. «Ты злишься?» «Конечно я злюсь!» «Почему?» А Райнер злобно посмотрел на Феррис. «Потому что я волнуюсь. Действительно, если мой спутник умрет, на причиной смерти будет чрезмерное потребление Данго. Смогу ли я спать должным образом из-за этого?» «Но результаты исследований показывают, что Данго полезно для тела. Это тип пищи с целостным питанием». «Где ты смогла раздобыть информацию о таком типе исследований?» «На этом все. Даже не пытайся сказать что-то. Не будет полезным есть в большом количестве что-то одно». «Тогда бобовые Данго?» «Ничего, из Данго не разрешено сегодня!» «А... а, что, а?» «Действительно, я умоляю тебя! Сейчас не время обсуждать еду! Давай сходим к врачу! Попроси Сиона, чтобы он представил тебе лучшего врача в стране!» Феррис наморщила лоб. «Врач?» «Да». «Нет». «Ты что, ребенок?» — выкрикнул Райнер. На лице Феррис появилось легкое беспокойство. «Но Райнер... Я выгляжу такой бодрой!» Сказав это, она раскинула руки и закружилась вокруг, чтобы Райнер увидел. Райнер посмотрел на нее из-под полуопущенных век. «Смотри, как я могу быть больна?» «А, так что я...» Райнер все продолжал на нее смотреть. «А, несмотря ни на что, мне нужно обратиться к врачу». На это Райнер энергично кивнул. «Конечно, тебе нужно сходить». «Но я действительно бодра». «Это может быть правдой, но тебе все равно нужно сходить. На всякий случай», — сказал Райнер, ведь сам он не мог избавиться от чувства страха. На всякий случай, его предположение маловероятно. Она могла поднимать большой меч, двигаться со скоростью, недоступной обычным людям, но упала в обморок из-за анемии. Эта вероятность была действительно невообразимой. Тогда в чем причина? В этот момент в голове Райнера появилось несколько худших сценариев. Внезапный обморок. Согласно этому симптому, болезнь, которая приходила на ум, было множество болезней, заставляющих людей становиться несчастными. Но Райнер выкинул эти мысли из своей головы и заговорил с Феррис. «Давай пойдем в столицу. Давай найдем Сиона, хорошо? Ха. Будто у нее были варианты. Эй, не упрямься. Ха. Несмотря на это, она все еще выглядела так, будто не хотела идти. Райнер криво усмехнулся, когда заметил это. Он протянул руку. Действительно, эй, ну же, пойдем. Мы увидимся с врачом. Если доктор скажет, что все в порядке, тогда даже если это бобовые данго или данго с начинками, я дам тебе вдоволь ими наесться, пока ты не почувствуешь себя полностью удовлетворенной. Услышав это, она наконец расслабилась. Правда? Казалось, вся настороженность, замеченная у нее ранее, была следствием страха, что с этих пор она не сможет есть данго. Райнер кивнул. Правда, правда. Так что давай сходим к врачу прямо сейчас. О, ладно. Феррис несчастно покачала головой. Райнер потянул руку Ферриса и сказал: «Тогда пойдем». Райнер шагнул вперед. Улицы были все такими же шумными, как обычно. Заманчивый запах жареного мяса и жареной рыбы шел от ларьков. В любом случае, ароматный запах распространился повсюду. Райнер вдохнул эти запахи. Урчание. Он услышал зов своего желудка, но не обратил на это внимания. Прямо следом раздалось жалобное урчание желудка Феррис. Райнер не мог ничего с этим поделать. Ты только что рассмеялся? Я этого не делал. Я не смеялся. Когда я смеялся? Лжец! Ты только что фыркнул! Я этого не делал. Убью! Не убивай меня! Но причиной моего текущего состояния являешься ты. Мой желудок уже решил съесть бобовый данго. Да-да, я знаю. Мой желудок действительно голоден. В последнее время его головные боли усугубились. Это была серьезная мигрень. И он чувствовал головокружение, регулярно терял сознание. И в тот период, когда он терял сознание, его память была размытой. Он поднял голову, мутно перед глазами, он медленно сфокусировался. Все как обычно. Рабочий стол, полки, простой кабинет. Серьезная мигрень. Когда он просыпался, все всегда было именно так. Затем... «Что я только что делал?» Сион сказал настолько тихим голосом, что никто не мог бы его услышать. Кажется, он снова потерял сознание. Он знал это, лишь взглянув на свой стол. Это свидетельство того, что он потерял сознание. Документы, сложенные в горы, но это была кипа документов, которых Сион не помнил. Но эти документы уже были приведены в порядок. И... Слова, написанные на документах, это был его почерк. Значит, он видел эти документы и привел их в порядок. Он не помнил, как это произошло, но он сам уладил эти вопросы. Он поднял верхний лист из кипа документов, затем он посмотрел на содержимое документа. Это был документ о конкретном случае. Некоторое время он смотрел на документ, вспоминая его содержание. Его решения, приказы, подписание этого дела – медленно всплывали из глубин его памяти. Да, это правда. Он принял такие решения. Но он не мог вспомнить, в каком месте он находился в то время, в какой ситуации он принял это решение. «Это случилось снова?» Все он произнес со стоном. «Этот человек снова?» Он прислонился к спинке стула, затем тихонько вздохнул. В последнее время его состояние ухудшилось. С того момента, как он потерял сознание, до того, как он проснулся, прошло несколько дней. Эта ситуация уже не была странной. Но в тот период, который он не мог вспомнить, он не находился без движения. Он работал как обычно, отдавал приказы своим подчиненным и разговаривал с Райнером и другими. Необходимые воспоминания о жизни были четкими и точными. Например, содержимое просмотренных документов, содержимое отданных своим подчиненных приказов и содержимое того, о чем он говорил с Райнером и другими в тот период, когда он находился без сознания. Он мог вспомнить все это. Но какие у него были мысли в тот момент, каковы были его действия, в этом аспекте его память была размыта. Меня уже начали поглощать? Но... На этот вопрос не было ответа. Сион пожал плечами. Он знал, что побочные эффекты появятся. Пользователь меча будет медленно поглощен в ментальном плане. Поглощен манящей властью. Но... Я не собираюсь признавать свое поражение. Тогда в этот момент... Это очевидно, Сион. Поэтому я и выбрал тебя. Ответ раздался из пустоты.